Шуйский ободрился. Он послал уговаривать Болотникова отстать от самозванца. Но люди, из которых состояло войско Болотникова, бились не за самозванца, а за возможность жить на счет государства, от примирения с которым они не могли ожидать для себя никакой выгоды. Болотников не прельстился обещанием царя дать ему знатный чин и отвечал: «Я дал душу свою Дмитрию и сдержу клятву. Буду в Москве не изменником, а победителем». Надобно было решить дело оружием. Молодой воевода, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, свел полки у Данилова монастыря и 1 декабря, дождавшись прихода смольнян, пошел к Коломенскому. Болотников вышел к нему навстречу и сразился у деревни Котлов. Холопи и казаки бились отчаянно, но Истома Пашков с дворянами и детьми боярскими передался на сторону царя. Причиной отступления Пашкова полагают то, что Болотников не хотел уступить ему первенство, а Пашков не хотел быть ниже холопа. Болотников, потерпев поражение, засел в своем укрепленном Коломенском стане. 3 дня воеводы били из пушек по острогу и не могли разбить. Наконец сделали ядра огненные и зажгли острог. Тогда Болотников побежал в Серпухов, собрал мир и спросил, есть ли у них столько съестных припасов, чтоб могли целый год прокормить и себя, и войско. Если есть, то он останется у них и будет дожидаться царя Дмитрия. Если же нет, то уйдет. Серпуховичи отвечали, что им нечем будет целый год и себя прокормить, не только что войско. Тогда Болотников пошел дальше и засел в Калуге, жители которой объявили, что могут содержать его войско в продолжении года. Некоторые из его казаков засели в деревне Заборье, но принуждены были сдаться царским воеводам. Шуйский велел их взять в Москву, поставить по дворам, кормить и ничем не трогать, но тех, которые были пойманы на бою, велел посажать в воду. Если в это число были включены те, которых взяли при котлах, то их было немало, ибо летописец говорит, что им не находили места в тюрьмах московских. Шуйский не терял времени для наступательного движения. 5 воевод двинулись на юг для осады городов верных самозванцев. Брат царский, князь Иван Иванович Шуйский, осадил Калугу, несколько раз приступал к ней, но ничего не сделал. Царь послал к Калуге последнее войско под начальством 1 боярина князя Мстиславского, Скопина Шуйского и князя Татева. Но Болотников отбил приступы и этих воевод. Также неудачны были приступы к Веневу и Туле. Но боярин Иван Никитич Романов и князь Мезецкий разбили князя Василия Рубца-Масальского, приближавшегося к Калуге на помощь Болотникову. Сам воевода князь Масальский был убит, и ратные люди его сели на пороховые бочки и взорвали сами себя на воздух. Порадовали Шуйского и вести с востока. Там Арзамас был взят, Нижний освобожден от осады. На жителей Свияжска, присягнувших Лжедмитрию, казанский митрополит Ефрем наложил церковное запрещение, и они принесли повинную Шуйскому. Так начался 1607 год.